«Как можете вы в такой час насмехаться над нами?» — воскликнули дамы, стеная и плача в голос. Но госпожа Нейдона уже приняла решение. Переодевшись в траурные одежды, высоко подобрав край хакамы из разноцветного шелка. Хакама — традиционная японская одежда в виде юбки, надеваемая поверх кимоно и подчеркивающая фигуру от талии к низу. Высоко подобрав край хакамы из разноцветного шелка, зажала она подмышкой ларец со священной яшмой, опоясала священным мечом. Взяла на руки малолетнего государя Антоку и молвила: «Я всего лишь женщина, но не дамся в руки врагу и не разлучусь с государем. Не медлите, следуйте за мной, кто решился». Императору исполнилось всего 8 лет, но на вид он казался гораздо старше. Черные волосы не спадали у него ниже плеч, и его красота озаряла собой все вокруг. «Куда ты ведешь меня?» — удивленно спросил он. И Нейдона, утерев слезы, отвечала юному государю: «Разве вам еще неведомо, государь? В прежней жизни вы соблюдали все 10 заветов Будды и в награду стали в новом рождении императором, повелителем 10 000 колесниц. Но теперь злая карма разрушила ваше счастье. Обратитесь сперва к восходу и проститесь с храмом великой богини в Исе, а затем обратитесь к закату и прочтите в сердце своем молитву Будде, дабы встретил он вас в чистой земле обетованной. Страна наша — убогий край, подобный рассыпанным зернам проса. Юдоль печали — несчастное место. А я отведу вас в чудесный край, что зовется чистой землей обетованной, где вечно царит великая радость». Так говорила она, заливаясь слезами, государь в переливчато-зеленой одежде, с разделенными на проборы, завязанными в косы волосами, обливаясь слезами, сложил свои маленькие ладони, поклонился сперва восходу, прощаясь с храмом богини в Исе, а затем, обратившись к закату, прочел молитву. И тогда Нейдона сказала ему в утешение: «Там на дне под волнами найдем мы другую столицу», и, обняв государя, погрузилась в морскую пучину. Слушая эту историю с закрытыми глазами, Тенгой в самом деле представил, что внимает слепому монаху, перебирающему струны бивы. Бива — японская разновидность лютни с коротким грифом. Излюбленный инструмент бродячих сказителей раннего японского средневековья. Конечно, он знал, что повесть создавалась как устный эпос, но только сейчас впервые ощутил на себе магическое воздействие этого жанра. Очевидно, вот так, как прочла сейчас Фукаэри, исполняли подобные тексты 8 веков назад. Без акцентов, пауз и интонаций, однако стоило истории начаться, как мощный голос сказителя раскрашивал любые эпизоды богаче любой палитры. В какой-то момент Тенго даже подумал, уж не вселилась ли в Фукаэри чужая душа. Жесточайшая морская битва 1185 года, случившаяся в проливе Камон, разворачивалась перед его закрытыми глазами яркой, отчетливой панорамой. Вот нянька, поняв, что их рот обречен, берет на руки юного императора и прыгает с корабля в воду. Вот фрейлины, дабы не достаться на поругание врагу, решают следовать за ними. А Томомори, скрывая боль и отчаяние, шутками пытается их в этом решении подбодрить. «Дескать, останетесь на борту, окажетесь в аду еще при жизни. Не лучше ли сразу свести с такой жизнью счеты?» «Дальше читать?» — спросила Фукаэри. «Да нет, пожалуй, этого хватит, спасибо», — только и выдавил Тенго. Теперь он понимал, отчего так оторопели журналисты на пресс-конференции. «Но как же тебе удалось запомнить такой огромный текст?» «Часто кассеты слушала». «Обычному человеку, сколько кассеты ни ставь, заучить такое не по зубам», — усомнился Тенго. Но тут же вспомнил о дислексии. Похоже, неспособность читать у Фукаэри восполнялась великолепной слуховой памятью. Примерно как аборигены саванны могут запоминать огромное количество визуальной информации с первого взгляда. «Почитай книжку», — попросила Фукаэри. «Какую, например?» «О которой сенсей говорил», — сказала она, — «про большого брата». «А 1984? Этой книги у меня, к сожалению, нет». «О чем она?» Тенго напряг память. «Этот роман я читал давно, еще в школьной библиотеке, поэтому деталей не помню. Но написали его в 49-м, когда 84-й казался далеким будущим». «А теперь настал». «Да, сейчас как раз 84-й». Любое будущее когда-нибудь становится настоящим и сразу превращается в прошлое. Джордж Оруэлл описал в своем будущем очень мрачное общество под гнетом абсолютного диктатора, которого все называют «большой брат». Любая информация жестко контролируется, а мировая история без конца переписывается так, как нужно большому брату. Главный герой работает в Министерстве правды, где постоянно переделывают чужие тексты. Создают новую историю, а старую выкидывают в утиль. Сочиняют новые слова, а у старых меняют значение. Из-за того, что вся история перекроена, никто уже не понимает, что было в реальности, а что придумано. Кто враг, а кто друг. Вот примерно такой роман. Переписывают историю. Украсть у людей их историю — все равно, что ампутировать у них половину мозга. Это страшное преступление. Фукаэри задумалась. Наша память состоит наполовину из личных воспоминаний, наполовину из памяти общества, в котором мы живем, продолжал Тенго. И эти половинки очень тесно взаимосвязаны.